2. Кай прочитал шок в ауре от Харвы. Но до того, как космодесантник успел ответить, крыша храма провалилась внутрь от серии взрывов. Деревянные балки и известняковые плиты закувыркались к полу в ливне пылающих обломков. «Берегись!» — выкрикнул астропат, когда прямо перед ним рухнул горящий кусок стропила, раздавив под собой пожилого человека. Кай и Роксана в панике отпрянули от сыплющихся сверху обломков. В храм спустились по леерам солдаты в черной броне, пришедшие по пятам за оглушительными раскатами светозвуковых гранат. Из-за дверей храма доносилось хриплое рычание тяжелых машин и стрекот автоматных очередей. Резкие отзвуки разрывов крупнокалиберных снарядов, ударяющих в стены ущелья, перемежались воплями перепуганных людей. «Ложись!» — заорал Кай, когда один из бойцов начал стрелять веером из своего оружия. Пули разносили скамьи в щепки и вгрызались в мраморные стены. Астропат потянул Роксану, заставляя ее пригнуться к полу, и потащил ее прочь от солдата, но кричащие люди блокировали проходы между перевернутыми скамьями, отрезав все пути к спасению. Прямо перед Каем осел на колени мужчина, в его груди была дыра, а голова была сожжена лазерным выстрелом. «Что происходит?» — выкрикнула Роксана, промаргиваясь от последствий гранатных вспышек и закрывая голову от крошек измельченного мрамора, которые дождем сыпались сверху. «Те люди — черные стражи!» — ответил Кай. «Это за мной!» Он рискнул расширить свое ментальное восприятие за пределы их ближайшего окружения, вздрагивая от каждого перестука выстрелов и ошеломляющего раската гранатных разрывов. По помещению растекались облака дыма, затрудняющие видимость, но не они представляли преграду для второго зрения астропата. Он видел, как солдаты вбегают в храм и рассыпаются веером, укладывая всех попадающихся им на пути безжалостно эффективными очередями выстрелов. К нему направлялась группа бойцов, двигающихся в идеальном согласии, но не успел один из них выкрикнуть предупреждение, как в их рядах очутился гигантский воин, вооруженный обломком алебарды. Тагор уложил троих за столько же ударов и выпотрошил еще двоих, прежде чем остальные солдаты вообще успели среагировать на его появление. Следующие два бойца упали замертво, с проломленными черепами, а еще один рухнул со сломанной шеей. Субха сражался бок о бок со своим сержантом. Он убивал с безыскусной яростью, пытаясь подражать тому неистовству, с которой сеял смерть Тагор. Кай оторвал от него свой взгляд, заметив Асубху, который двигался сквозь облака густого дыма, словно призрак. В отличие от своего брата, Асубха убивал планомерно, и было очевидно, что он целенаправленно выбирает своих жертв. Первым пал черный страж с винтовкой класса Буров. За ним последовал боец с плазменным оружием. В убийствах, которые совершал Асубха, прослеживался четкий порядок. Его методичность совершенно не сочеталась с действиями его брата, у которого все выглядело так, будто он чинил расправу совершенно беспорядочным образом. Сквозь сбивающие с толку вспышки псионического света двигались другие фигуры. Воздух пропитал красный туман насилия, сгущаясь в нем с той же неуклонностью, что и дым от гранат, и в атмосфере пульсирующей злости, которая позволяла бойцам делать свой ратный труд, становилось все труднее различать отдельных людей. Посреди багрового тумана пламенело несколько силуэтов. Они принадлежали людям, чью энергетику и жизненные силы не могло ни притушить, ни затронуть развязанное здесь насилие. В одном из них Кай узнал Адхару, в двух других — Бабудха Кала и его подручного. Из Адхарвы изливались слепящие разряды псионической энергии, и в этом огне, который он добывал из имматериума, гибли дюжины солдат. Бабудха Кал скользил сквозь хаос сражения, словно он просто желал переместиться из одного места в следующее. И Кай за всю свою жизнь еще не видел человека, который двигался бы с такой стремительностью. Тех, кто на него нападал, он убивал безо всякого труда, А тем же, кто его игнорировал, он отвечал той же любезностью и позволял им жить. Шквал выстрелов не ослабевал, и маленников храма истребляли без всякого разбора. Кай и Роксана поползли к задней части здания, карабкаясь через растерзанные тела и перевернутые скамьи в отчаянном стремлении спастись. Астропат оглянулся через плечо на исполина в тяжелых полированных доспехах, который размашистым шагом входил в храм, тогда как все прочие были окутаны в багрянец или золото. Аура этого воина сияла чистым и смертоносным серебром. Кай вздрогнул всем телом, узнав грозную и неумолимую целеустремленность Сатурналии. С ним вошел еще один мужчина. Он был хрупче Кустодия, но не уступал ему ни в яркости, ни в опасности. Желудок Кая внезапно скрутили спазмы боли, и на него нахлынуло ощущение присутствия чего-то омерзительного, чего-то такого, что заставляло его вспомнить все постыдные поступки, которые только лежали у него на совести. Кай прекратил ползти, обхватил голову руками и затрясся всем телом от слепого ужаса. В его поле восприятия не было ничего, что могло бы объяснить это чувство, но он инстинктивно сжимался в комок, а из мира утекали краски и жизнь. «Кай!» — выкрикнула Роксана откуда-то совсем издалека. «Ты где?» При упоминании его имени человек рядом с Сатурналией стремительно обернулся кругом и выхватил из ножен меч. Его клинок обрамляло сияние, и этот свет был самым чистым из всех, что Астропат видел в своей жизни. «Кай Зулейн!» — выкрикнул Сатурналия. «Выйди вперед!» В ответ из красного тумана выдвинулись две тени, две исходящие злым светом и яростью кляксы-близнецы, которые сияли так же интенсивно, как и Сатурналия. Но если пламя Кустодия было обузданным, то эти пылали, словно пожары, которые гуляли по равнинам Мерики в те годы, когда лето выдавалось длинным и жарким. Субха и Асубха дружно набросились на Сатурналию. Их ярость и самоконтроль давали сочетание, идеально подходящее для схватки с таким тренированным воином. Мечник двинулся вглубь храма стремительной и уверенной походкой. И Кай сглотнул, борясь с тошнотой. Мужчина не обращал внимания на схватку между пожирателями миров и Сатурналией. Он пришел сюда за Каем, и казалось, что он отчаянно пытается добраться до него раньше всех остальных. Астропата стошнило, и он перекатился на бок. Ему нужно спасаться отсюда, но куда? Храм наводняли выстрелы черных стражей, сражающихся с отвергнутыми мертвецами. Кай потерял любой след своих былых защитников, и сейчас он уже жалел о своем желании отделаться от них. Астропат сделал глубокий вдох и заставил себя подняться на корточки. Он последовал за янтарным сиянием, которое отмечало присутствие Роксаны. На его плече сжалась рука. Он попытался стряхнуть ее, но хватка была неумолимой. Кая вздернули на ноги, и он очутился лицом к лицу с воином, вооруженным сияющим белизной клинком. Его слух утверждал, что рядом с мечником находится еще один человек. Но он был абсолютным невидимкой для второго зрения Астропата. Отвращение до мурашек по коже, которое чувствовал Кай, говорило ему, что там что-то было. Но его восприятие свидетельствовало не просто об отсутствии жизни, а о присутствии чего-то такого, что действовало отталкивающе на все живое. Чем бы оно ни было, это ощущалось как пустой прогал в красках окружающего мира. А когда картина, видимая вторым зрением Кая, задергалась и начала неумолимо погружаться во тьму, он наконец понял, кто служил источником ужаса, который пробирал его до мозга костей. «Пария!» — выдохнул он. Мечник отвесил ему короткий поклон, настолько абсурдный на фоне свирепствующей вокруг резни, что Кай едва не рассмеялся. «Я Ясу Нагасена, и ты идешь со мной», — сказал мечник. Слова прозвучали отрывисто и четко. Прямо рядом с Каем, в пелене света и дыма, шевельнулась огромная тень. Хотя Астропат практически лишился второго зрения, он мгновенно опознал отдающий железом вкус ее ауры. «Нет», — прорычал Тагор раскатом горной лавины, — «не идет».